Я подошел к каменному столу, на котором лежала единственная книга. Книга не была большой или очень толстой. Страниц на 200 не больше, по моим прикидкам. Я сел в каменное кресло, которое было не совсем удобным, придвинул книгу поближе и открыл ее. Я пролистал несколько десятков страниц прежде, чем добрался до последних. Вот когда я увидел имя Джеймс, то заинтересованно остановился в перелистывании и решил почитать. Джеймс Карлус Поттер, 1961 год. Родовые дары. Артефакторика. Магия пространства. Боевая магия. Личные дары. Анимагия. Скульптор веществ. Приобретенные дары. Лилия Розалия Эванс Поттер, 1978 год. Родовые дары. Личные дары. Интуитивный зельевар. Заклинающий. Приобретенные дары. Гарри Джеймс Поттер, 1981 год. Родовые дары. Артефакторика. Магия пространства. Боевая магия. Личные дары. Дитя Фортуны. Приобретенные дары. Парсилтанг. Я думаю, стоит сходить за разъяснениями к портретам. Больше никто мне толком не объяснит, о чем я сейчас прочитал. Закрыв книгу, я пошел на выход. Как только я вышел, на месте двери уже была вновь стена. Господа, не могли бы вы кое-что мне разъяснить? А то мне не все понятно. Конечно, Гарри, присаживайся, великодушно согласился Хардвин. Спрашивай, Гарольд, вторил ему Игнатус. Во-первых, мне непонятна такая датировка записей. Она разнится в год с моим рождением. А запись о моей матери вообще много позже ее рождения сделана. Тут все просто. Родовая магия регистрирует членов рода от одного года. Когда-то считалось, что если ребенок не умер в первый год, то у него больше шансов остаться в живых в последующих годах. Также в книге появляются записи о тех, кто принимается в семью посредством брака, разъяснил Хардвин. Ладно, вроде как ясно пока. Расскажите, что такое родовые дары, личные и приобретенные. Родовые дары – это дары, передающиеся из поколения в поколение по прямой линии от основателей рода. Таковые есть у каждого чистокровного. Личный дар – это дар одной из трех великих. Ими обладает каждый маг, даже маглорожденный. Иногда даже скрибы владеют личным даром, не требующим владения магией. Этот дар может быть очень сильным, а может быть и не очень. Может быть просто смертоносным, а может быть направлен на мирные деяния. Здесь как повезет. Кто такие великие? Великие – это три сущности, что стоят у начала мира. Смерть, судьба и магия. Все. И не перебивай меня больше. Приобретенные дары – это дары, которые маг приобретает в течение жизни. Он может научиться чему-то до уровня дара или получить какую-нибудь способность посредством ритуалов и других привношений в свое тело, вплоть до демонологии и химерологии, просветил меня теперь Игнатус. Такое ощущение, что они заранее знают, кому на какие вопросы отвечать. Интересно. И что же, маглорожденные не могут узнать, какой у них личный дар, если они не вступят в брак с каким-нибудь чистокровным из древнего рода? Спросил я то, что смог вычленить из этой информации. Почему же, в этом случае им просто достаточно пойти в банк к гоблинам и, оплатив, попросить о проверке крови на родственников и дары? В мое время так делали со всеми маглорожденными перед поступлением в Хогвартс, ответил Игнатус. Хорошо, я не очень понял некоторые дары. Почему, скажем, у Поттеров родовой дар артефакторика, а не некромантия или что-то в этом роде? Ведь Пивереллы были довольно-таки темными магами и точно некромантами, раз им приписывают встречу с самой смертью. Что за магия пространства? Откуда взялась боевая магия? Вроде как Поттеры не были воинами. Ты любознателен, потомок, с усмешкой ответил Игнатус. Начну, пожалуй, с Пивереллов. Нас было трое. Антиох, Кадм и я. Отца и мать я не помню. Мать умерла при моих родах, а отец погиб в битве, когда мне было около 3 лет. Нас с Кадмом воспитал Антиох. Он заменил нам отца. Мы были сильны магически, но мы продолжали изучать все, до чего могли дотянуться. Антиох был самым сильным из нас. Он обладал даром боевой магии, потому мы смогли выжить тогда. Ему не раз приходилось драться на дуэли, чтобы отстоять честь семьи. Но не все были такими честными и вызывали на дуэли, нет. Были и те, кто нападал из-под тишка, из засады. И таких желающих поживиться было огромное множество в наше время. И вот тут уже помогал со своим даром Кадм. Он из нас лучше всех владел некромантией. Мало кто уходил от него живым, хихи. Я же чувствовал себя рядом с братьями в моменты нападений, как собаки пятая нога. Я был их младше, и мой дар раскрылся много позже. Поэтому в каждом бою я работал в основном на прикрытии. Когда же я достиг звания мастера-артефактора, то решил, что настало время и мне внести свою лепту в защиту рода с помощью своего дара. На долгие годы мы заперлись в Пиверелл-Касле, так что многие думали, что мы сгинули где-то или путешествуем. Разные слухи, в общем, были. Я приступил к созданию таких артефактов, которые бы смогли помочь моим братьям и мне в возможных отражениях нападений. Работали мы все вместе над артефактами и, в конце концов, через 3 года мы смогли создать для Антиоха такую палочку, которая бы подходила ему вплоть до цвета радужки глаз. Эта палочка слушалась его, как собственная рука. Она приходила в движение, казалось, уже при появлении мысли. Так, по крайней мере, Антиох мне сказал тогда. После этого мы принялись за артефакт для Кадма. С новой палочкой Антиоха работа пошла намного быстрее. Но все равно основной вклад в артефакт был мой и Кадма, так как понадобились знания некромантии, чтобы артефакт подходил его дару. Почти 2 года мы работали над воскрешающим камнем. Но наше детище было прекрасно. Оно стало отличным подспорьем для Кадма в призыве духов без каких-либо ритуалов. Духи многое знают, многое могут рассказать, если их заставить. Кадм почерпнул для себя у духов много нового из некромантии. После этого и я стал думать, что может помочь мне в бою, учитывая мои не самые высшие боевые навыки. Я мог рассчитывать только на хитрость и удачу. Ну, еще, может, на ловкость. В общем, я решил, что неплохо было бы исчезать из видимости врага в мгновение ока и неожиданно бить со спины. Антиох тогда поворчал, конечно, как же, со спины, это же бесчестно, но даже он согласился, что в прямом столкновении боец из меня так себе. И тогда я решил, что мантия невидимости будет как раз кстати, хоть дезиллюминационные чары и существовали, но в бою от них толку не было. Слышал, что сейчас некоторые пользуются такими мантиями, но это лишь жалкие попытки скопировать мою, так как она была первой. Моя же мантия неуничтожима, ненаходима и непризываема. Она стала моей броней, моим козырем. Чуть больше года нам понадобилось на ее создание. С палочкой Антиоха и знаниями духов великих артефакторов, вызванных Кадмом, мы смогли создать ее в кратчайшие сроки. Прошло чуть больше 6 лет после того, как мы пропали из мира. Когда же мы вновь появились на политической арене, это стало для многих шоком. Мы смогли своими делами повысить влияние рода, мы стали очень значимы в стране. Но некоторые уже успели развернуться до нас, и наше появление никак не вписывалось в их планы. На нас посыпались заказные убийцы. Нападали и поодиночке, и на всех троих. Тут Игнатус недобро улыбнулся, но с такими артефактами мы были им не по зубам. Антиох в мгновение ока отправлял наемников на тот свет, а Кадм тут же поднимал из них личей и отправлял против оставшихся. Я же в такие моменты движением палочки набрасывал мантию и аккуратно выходил из окружения и атаковал врага со спины. Никакое численное преимущество не спасало противника. Однажды, нам пришлось разделаться с 50 наемников с континента. Да, мечтательно протянул Игнатус, а я сидел открыв рот, знатно мы тогда повеселились. Но так не могло быть вечно. Иногда нападали на нас, когда мы были по одному, но, казалось, удача сопутствовала нам. Из-за этого стали поговаривать, что сама смерть наша покровительница. Нас стали бояться. Род получил соответствующую репутацию на долгие годы. Но все не вечно. Антиоха предал один из друзей нашего отца. Брат погиб в своей постели. Палочку украли. Мы не учли, что, как бы ни подходила палочка Антиоху, она также будет подходить победившему ее прежнего хозяина. Я с Кадмом нашел убийцу брата. Без головы. Палочки уже не было. Мы долго пытались отыскать ее, но каждого следующего хозяина убивали раньше, чем мы успевали их настичь. Казалось, кто-то специально уводит от нас палочку. И, в конце концов, Кадм плюнул на это дело, мне ничего не оставалось, как тоже бросить это. Как-никак, нам было уже почти 30 лет, а потомков у рода все так же не было. Жаль, что Антиох не успел завести детей. Через год я женился. Еще через год моя жена Катрин родила мальчика. Я был рад, что появился наследник, что род уже точно не прервется. Но приходилось все время глядеть в оба, так как нас по-прежнему хотели убить. Не так рьяно, но все же. Тем более после смерти Антиоха многие поняли, что и мы смертны. Меня спасала мантия бесчисленное множество раз. В одиночку я старался не сражаться, я уходил от драк. Кадм же стал ходить в окружении личей и другой нежити. К нему старались вообще не приближаться. К счастью, отец составил нам хорошо защищенный замок. Никто не мог проникнуть туда лишь боевым отрядом. Для такого потребовалась бы целая армия. Когда моему сыну стукнуло 5, Кадм нашел себе невесту. Но после заключения брачного договора один из слуг невесты, подкупленный кем-то из врагов нашего рода, отравил ее. На заказчика не смогли выйти. Кадм бушевал. Тогда он разошелся не на шутку. Таким я не видел его даже при жизни Антиоха. Тогда прервалось много родов, Игнатус довольно хмыкнул. Казалось бы, он порадовался, что хоть кто-то ответил за преступление против его рода, но потом, на какое-то время Кадм пропал в ритуальных залах. Я знаю только, что там он занимался ритуалами некромантии, возможно еще демонологией. Но через пару недель он явился ко мне с ребенком на руках. Он сказал, что это его сын от Элизабет. Элизабет была его погибшей невестой. Я не знаю, как он это сделал, но все же он был уже магистром некромантии, да и воскрешающий камень в его пользовании был. Брат сказал, что принял ребенка в род под именем Аарон Кадмус Пивереллу. После этого он ушел и больше я его не видел. Я смог предположить лишь, что он заключил контракт с каким-то демоном, чтобы получить наследника, а в уплату предложил себя в услужение или что там нужно демонам, я ведь никогда не интересовался этой магией. Может, он использовал какую-то магию некромантии, использование которой принесло ему немного отдаленную смерть. В общем, его смерть стала тайной даже для меня. Аарона я воспитал, как своего сына. До конца жизни я подвергался нападениям, но в большинстве своем те, кто еще помнил о нас, как о тех, кто имел влияние, уже умерли. Я старался совсем не лезть в политику, чтобы оградить семью от возможных нападений. Мальчики выросли. Они были близки, как когда-то я с Кадмусом. Мой сын женился через полгода после совершеннолетия, и через год после этого у меня родилась внучка. Я был горд им. Я передал ему титул лорда, чтобы он начал учиться управляться с родом. Я, как глава, старался его подстраховывать, где мог. Он также наследовал мой дар артефактора. Тогда я понял, что за мои творения магия сделала мой личный дар родовым. Ах, да, забыл сказать. У отца не было родового дара, он был основателем рода, но вот развить какую-либо способность до такого уровня не успел, чтобы она могла стать родовым даром. Но я был спокоен за своего сына, он унаследовал мой дар. Как выяснилось, Аарон также унаследовал дар своего отца. Тогда я нанял для него мастера-некроманта, чтобы обучать, так как я не имел уровня мастера в этой области. Я, конечно же, повязал клятвами и обетами того мага, чтобы мой племянник остался жив и не получил непоправимого вреда здоровью. Камень я отдал ему, когда он смог сдать экзамен на звание мастера тому магу, как знак его звания. В то время я как раз встретил Хардвина, кивнул головой Игнатус на соседний портрет. Хардвин был чуть младше моего сына. Он был молод, амбициозен, силен магически. Тогда он попросил меня помочь ему с созданием собственного рода. На долгие 10 лет он поселился в моем замке. Создать род не так просто, но я смог обучить его до мастера-артефактора, хотя у него и не было дара к этому, что было удивительно. В свои 25 Хардвин основал род. Он смог создать перстень рода, алтарь рода и построить мэнор. Под моим чутким руководством, конечно же, за что мне и досталось место на этой стене, усмехнулся маг-артефактор. После основания рода Хардвину понадобилось срочно искать невесту, усмехнулся Игнатус, лукаво поглядывая на соседа по стенке. Как-то я тогда проглядел, но за 10 лет, что Хардвин жил у меня, он близко сдружился с моей внучкой Иолантой. К тому времени ей было уже 15, так что брачный контракт заключили сразу же, а сам брак состоялся в день совершеннолетия Иоланты. После рождения первенца Хардвина, моего правнука, я очень хотел проверить, унаследовал ли мой дар правнук. Ради этого я создал родовую книгу даров, в которой бы отражались дары каждого члена рода. Когда Клитусу, кивок в сторону крайнего портрета на левой от меня стене, исполнился один год, в книге отразилось, что он, как и мой сын и внучка, наследовал дар артефактора. Его взросление, к сожалению, я не застал. Сильный маг всегда почувствует, что его силы начинают уходить. Когда я понял, что мое время пришло, то передал мантию своему сыну, Лерою. Впоследствии мантия была передана Иоланте, а от нее она попала к Летусу в свое время. Так моя мантия стала наследственным артефактом Поттеров, а Аарон тоже женился. У него было два сына. Младший после совершеннолетия решил, что создаст свой род. Ему совсем не улыбалось оставаться в тени брата всю жизнь. Он обратился за помощью к Хардвину, и тот ему помог. Так появился род Мраксов. Как я слышал, впоследствии они породнились со Слизеринами, как и Поттеры в свое время с Гриффиндорами. Род Пиверел уже продолжал накапливать богатство и хранил репутацию, полученную еще при жизни Антиоха. Но в 15 веке род неожиданно прервался. Кто-то старательно пытался уничтожить потомственных некромантов, и ему это удалось, к сожалению. Но так как при заключении брака между Иолантой и Хардвином в контракте не было сказано о ненаследовании рода Пивереллов, то Поттеры являются прямыми наследниками, которые могут взять в свои руки этот род. Неожиданно подмигнув мне, сказал лорд Пивереллу, но также мраксы могли бы это сделать. Нынешний ваш темный лорд вполне мог бы стать лордом Пивереллом, если бы не крестражи, которые лишили его такой возможности. Он не может иметь наследников, а, значит, и род не сможет продолжить. Вот такой вот длинный ответ получился на твой вопрос, Гарольд, закончил мой предок, дар боевой магии достался тебе от Блэков. Дария Блэк также, как и Иоланта, вступала в брак без запрета в контракте на наследование рода Блэк. Потому ты и стал лордом Блэком. Вроде как Блэки вообще такой пункт не включали в контракты никогда. Зато Гриффиндоры точно постарались оградить себя от тех, кто, по их мнению, мог захотеть присвоить их род, за что и поплатились, когда потеряли всякую возможность на возрождение рода. Так поступали раньше многие главы родов, когда отдавали своих дочерей, внучек, правнучек в другие роды. Слишком уж неспокойное время тогда было, снова вспоминая прошлое, отвлекся Игнатус. Про магию пространства могу сказать только, что это тебе спасибо надо сказать Клитусу, за то, что он свой личный дар смог превратить в родовой, вспомнил, наконец, про что я спрашивал в начале Игнатус. Даже я забыл, такой уж интересный и длинный вышел у него рассказ. Хотел спросить про родовые дары, а услышал историю даров смерти. Ну, вроде как, тоже неплохо. Я постарался как можно незаметнее зевнуть, так как от долгого рассказа меня начало клонить в сон. Но портреты заметили мой неумелый жест и начали всем скопом отправлять меня в кровать. Я не стал особо упираться, вылез из кресла и направился к себе в комнату. После столь насыщенного дня я был вымотан, будто сам создавал дары смерти и вдобавок еще и мэнор строил. Я даже не запомнил, как я лег в кровать, но сон был воистину крепким. Примечание к части. Где мои тапки? Специально для непонятливых. Рядом с именем Лили стоит дата 1978, это дата ее вступления в род Поттер, заключение брака. Кажется, я объяснил это в ходе главы. Судьба, не судьба. Глава 36. Пробуждение было тяжелым. Состояние усталости никуда не делось. Всю ночь снилась какая-то дрянь. Кто-то гонялся за мной и все время хотел отнять мантию-невидимку. Я помотал головой, избавляясь от идиотских воспоминаний из сна и отправился в ванную, чтоб освежить голову. После приятных водных процедур последовал легкий завтрак из яичницы с помидорами и чашка кофе с круассаном. Такой англо-французский завтрак. До 1 сентября осталось всего лишь 5 дней, а я так и не нашел ответа на все вопросы. Особенно по вопросу с крестражем. Да и не все понятно было из вчерашнего потока информации. С этими дарами не все в порядке еще. Надо задать еще несколько вопросов портретам. Пусть разъясняют, а то на кой они там висят. Не утруждая себя тем, чтобы одеться, как подобает хозяину дома, я в халате поверх одних штанов пошел за дополнительными разъяснениями в галерею. Легко толкнув дверь, я прошел к креслу, протяжно зевая. Упал в него и потер глаза, надеясь все же нормально их разлепить. За всем этим портреты наблюдали молча, пока Хардвин не подал голос. «Гарри, ты, похоже, не выспался», — заметил он, — «почему ты все свое время проводишь в галерее? Пообщался бы со сверстниками, с Драко, раз вы с ним приятели. Хаем, лорд Поттер, осталось не так много времени, как мне придется уехать в Хогвартс, а у меня столько вопросов, с которыми я могу обратиться только к тем, «Кому доверяю?» – ответил я Хардвину. «Что, еще не все вчера узнал?» – усмехнулся Игнатус. «Как видите, потому и сижу здесь, а не другими делами занимаюсь. Ну, раз есть вопросы, то спрашивай». Портреты приготовились к вопросам. «Вчера в книге я прочитал о личных дарах моих родителей и своих, не все из них понятны мне. Скажем, что это за скульптор веществ? Это один из даров магии, довольно распространенный в волшебной Англии. Вообще, дары, завязанные на использовании основных видов магии, довольно часто встречаются. Скульптор веществ – это дар из области трансфигурации. С таким даром можно легко пользоваться постоянной трансфигурацией, не достигая резерва уровня магистра и мастера», – внезапно решил объяснить мне Клитус, сын Хардвина. Хардвин только покивал головой на такой ответ сына. «Ясно. С интуитивным зельеваром вроде понятно все. Как я понял, маг на уровне интуиции знает, когда и что класть в котел, сколько раз помешать и как исправить испорченное зелье. Заклинающий это, наверное, из раздела чар. Да, ты правильно понял с обоими дарами. Лили могла накладывать такие заклинания и чары, что волшебники уровня мастера не могли расплести всего, что она накладывала. Флитвик тогда не мог нарадоваться на такую способную ученицу, впрочем, как и Слизнард», — послышался голос из начала галереи. Я обернулся посмотреть на ответившего и увидел взлохмаченного молодого парня в круглых очках. Я встал из кресла и подошел к портрету. «Отец», — кивнул портрету. «Гарри», — тепло произнес он. Я попытался оглядеться в поисках портрета Лили, но никого подобного не заметил. «Ее здесь нет», — отозвался грустный голос Джеймса. «Когда она отдала свою силу роду, то камень поглотил ее всю без остатка. Не осталось сил даже на портрет». «Ну хватит о грустном», — окликнул нас Игнатус. «Ему, похоже, нравилось, что я уделял ему много внимания, а теперь, когда его оставили, начал ревновать. Как бы глупо это ни звучало, ты наверняка еще не все свои вопросы задал». «Да, конечно. Мне непонятен мой дар. Он называется Дитя Фортуны. Что это?» В ответ мне была слышна лишь внезапная тишина. Я посмотрел на портреты вокруг, в их глазах была некоторая грусть или жалость, я не смог прочитать их эмоции точнее. «Да, Гарольд, теперь все становится несколько яснее». «Нет, про Крестраж я тебе мало что скажу в этом случае», — сказал Пиверел, увидев, что я собираюсь спросить, «но зато частично понятно и объяснимо все, что с тобой происходило. Вы бы толком сначала объяснили ему, а потом в свои думы уходили», — одернул Джеймс основателей рода. «Да-да, конечно. Дитя Фортуны — это дар судьбы. Фортуна — это одно из имен судьбы. Можно сказать, что теперь она твоя покровительница. Ну, по крайней мере, это не узник судьбы. А то знавал я мага с таким даром, так он бедолага и шага сделать не мог в сторону от своей судьбы, он действовал только согласно предрешенному. Все считали, что он сам достиг своих высот, но, однажды, мы с ним встретились в таверне за кружкой пива, там он и излил мне душу, рассказал про неприятную сторону даров судьбы. «Игнатус, в твоем же случае все намного лучше. Ты волен сам действовать, но вот конечную цель за тебя решили. Темный лорд будет навязчиво преследовать тебя, чтобы убить. Но насколько я знаю, Фортуна – это благожелательно настроенная судьба, так что от всех нежелательных передряг она будет тебя выводить живым и почти здоровым. Но сильно не рассчитывай на нее, она за ручку тебя водить не будет. Правда, подозреваю, что в финальной стадии она может дать тебе пространство для самостоятельных действий. Есть у меня мысль. Возможно, что у темного лорда может быть схожий дар, из-за чего он осуществляет, казалось бы, неразумные действия. В общем, твой дар может стать довольно серьезным оружием, если грамотно его направлять, но если его переоценишь, то он станет твоей погибелью». Я сидел и не знал, что сказать. «Нет, оно понятно, что Поттер все свои супергеройства вывез на своем даре. Ну, он, конечно, имел неплохой магический потенциал, но вот с его реализацией, надо признать, у него точно были проблемы курса до пятого. Кажется, я недостаточно занимался самостоятельно. Думаю, следующим летом нужно нанять себе того, кто сможет помочь мне более высоко поднять боевой уровень». Пока я предавался думам, портреты что-то шумно обсуждали, но я не обращал внимания, пока. «Гарольд, не заостряй на этом внимание, и тогда все будет нормально», — посоветовал Игнатус. «Раньше же ты не знал ни о чем таком и как-то жил. Подозревал нечто такое, если честно», — ответил я. «Ну, а теперь ты просто знаешь это точно, но ничего же не изменилось», — поддержал Хардвин лорда Пиверелла. «Ну хорошо, в принципе, у меня есть еще одно дело, так что я покину вас на время», — встал и, выполнив все манипуляции с секретной дверью в тайник, зашел внутрь тайника. «Я еще вчера оставил себе заметку, что надо бы заглянуть в местный архив по поводу одного дела. Я прошел вдоль шкафа с папками, отслеживая пальцем имена на корешках. Остановившись возле нескольких папок с именем Флеман Поттер, я вытащил первую папку. Похоже, этот шкаф мог бы быть значительно больше, если бы папки не имели чар расширения пространства. Мордрит, такой ворох бумаг и некому доверить это дело». «Точно». Я быстрым шагом покинул тайник, выходя к портретам. «Господа, мне нужно поговорить с лордом Флемантом Поттером», — сказал я, оглядываясь по галерее, пытаясь определить, кто из них Флеман Поттер. «Ты что-то хотел, потомок?» — спросил старческий голос за моей спиной. Я обернулся к нему и увидел болезненного вида старика. «Да, у меня к вам разговор. Дело касается одного из ваших друзей, Джона Гринграсса». «Ха, парень, ну ты скажешь тоже, друзей. С Джоном мы были не больше, чем приятели, и не такие уж близко знакомые. Если тебя интересует сделка с Джоном по поводу его ферм, то прости, я не буду рассказывать ничего об этом для твоего же блага», как не рассказал и Карлусу, упрямо набычившись, закончил речь Флемант. «Ну, я все равно смогу посмотреть в архиве, так не проще ли облегчить мне работу?» — спросил я, надеясь, что прадед пожалеет потомка. «Ахах, да уж, правнук», — насмешил. «В этих бумагах сам Мерлин ногу сломит, пойди найди чего там, век не сыщешь», — окончательно расстроил меня Флемант. Как оказалось, прадед не врал. В этом архиве можно поселиться, жить и все равно не перечитать всего. Мне, к счастью, все читать не надо было, я искал документы всего лишь по одному делу. Как назло, все бумаги в папках под именем Флеманта Поттера были расположены совсем не по датам. Такое ощущение, что перед тем, как их расположить на полках шкафа в тайнике, кто-то перетасовал их в порядке хаоса. Когда до моего отъезда оставалось всего лишь 2 дня, я предпринял еще одну попытку вызнать что-либо у предка. Но и в этот раз это принесло пользы не больше предыдущего. Это начинало превращаться в спортивный интерес, а то, что мне сказали, что не скажут этого и это для моего же блага, отключило всякое здравомыслие, опираясь на которое нормальный человек бы махнул рукой на это дело. В папках были кучи договоров, чеков, писем и прочего барахла, но то, что я искал, нигде не было видно. Из 5 папок с документами, так или иначе относящихся к Флеманту Поттеру, я просмотрел уже целых 3 и ни разу не наткнулся на фамилию Гринграсс. За время моего добровольного заключения в тайнике, я выходил только поесть и поспать. Когда я утром 31 августа взглянул мельком в зеркало над тумбочкой, то вернулся, чтоб убедиться, что мне не показалось. В зеркале отразился подсушенный смуглый брюнет с выразительного цвета глазами. Вот только лицо заметно осунулось за время моего затворничества. Веки глаз слегка покраснели от постоянного напряжения, а под глазами появились легкие тени. Видимо, я малость перестарался и потратил последние дни практически впустую. Сегодня я решил посвятить весь день отдыху, а потому отправился в сад. Я договорился с Тогги, чтобы он принес мне на лужайку покрывало и немного готовой еды. Я прихватил пару книг в библиотеке и выполз на солнце, щурясь, как чукча в снегах. Пришлось отправлять домовика за моими очками, что подарил мне Драка. Целый день я вялился на жаре, поедая вкуснейшие бутерброды своего домовика. Ближе к вечеру я переполз в дом на диван в гостиной, а когда начало темнеть, то отправился собирать вещи к завтрашней поездке в Хогвартс. Часов в 9 я решил проверить, как там на Гримма. Выйдя за границу Поттер Мэнора, я позвал Кикимера и с ним перенесся в Блэк Хаус. Пройдя по дому сам, поспрашивал домовика. Ничего нового, никаких изменений. Наказал Кикимеру следить за порядком и никого не пускать без моего ведома. Выставить максимальную защиту и сделать вид, что никого дома нет. В общем, распоряжался, как самый настоящий толстосум, уезжающий из дома надолго. 1 сентября. Второй курс и Василиск, если я не найду дневник. А еще, пора вытаскивать крестного, все готово. Кингс-Кросс, как всегда, был шумным и полным народу. Я со своим рюкзаком прошел сквозь толпу, зевая каждые 15 секунд. Не останавливаясь, Я вписался в стену, разделяющую платформы. «Парень, хватит спать на ходу», — сказал полисмен, стоявший недалеко и видевший мое фиаско. Я ни слова не говоря помотал головой, отходя от ДТП. Только сейчас я вспомнил про треклятого Добби. Не помню, чтобы он меня о чем-либо предупреждал, но, вероятно, он не смог проникнуть в мой дом и в Блэк Хаус. Странно, что он не решился поговорить со мной в Малфой Мэнере. Но это дело десятое, сейчас важно лишь то, что он не пропустил меня на платформу, и вряд ли пропустит, пока поезд не уйдет, так что придется добираться самому. На такси добрался до дырявого котла, откуда, договорившись с Томом, владельцем бара, отправился камином в Хаксмит. Выпал в каком-то баре. Предположительно три метлы. Это название я помню еще по канону. Ну, может еще кабанья голова, но это вряд ли, не подходит моим представлениям. Покинул поскорее, пока не заметили немногие посетители. С улицы смог различить обветшалую табличку, на которой не хватало несколько букв. Но это определенно три метлы. Ладно, надо решить, в какой стороне Хогвартс. Повертев головой из стороны в сторону, я увидел слева башни замка и отправился к ним. По моим прикидкам, до замка от Хаксмида порядка 2 километра ходу. Как же студенты ходят сюда по выходным? Я уже не хочу сюда возвращаться. Это ж насколько скучно в замке, что студенты Хогвартса ради сладости и розыгрышей готовы прошагать 2 километра в одну сторону и столько же обратно. А зимой как? Добравшись до ворот замка, которые были открыты к 1 сентября, я вошел на территорию школы и продолжил путь. В дверях школы меня встречала МакГонагалл. Наверняка, Дамблдор ощутил, что кто-то вошел через ворота. «Мистер Поттер, почему вы не в поезде, как остальные ученики?» Ничуть не удивившись при виде меня, спросила МакКошка. «Профессор МакГонагалл, кто-то заколдовал барьер между платформами, и я не смог попасть на поезд. Как же вы добрались?» «Камином, мэм». «Ясно. Пройдите пока в свою гостиную и желательно не покидайте до прибытия остальных учеников, нечего бродить по школе, а я доложу профессору Дамблдору о том, что вы сказали», развернувшись, ушла в сторону лестницы. Я отправился в гостиную Слизерина. Что странно, так это то, что вход открылся без пароля. Вероятно, его не успели установить пока. Когда появились шумные студенты, я постарался прибиться к толпе, но Драко и Тя, тут же подцепив меня под руки, потащили за собой в стороне от толпы. Вслед за нами прицепились Паркинсон, Гринграсс и Дэвис. «Гарри, ты где был? Мы весь поезд обыскали», — шепотом спросил Драко. «Кто-то закрыл барьер на платформу, и я не смог пройти. Пришлось переправляться камином», — также шепотом ответил я, чтоб поменьше ушей нас слышало. После этого меня отпустили, и я пошел своим ходом. Шляпа спела свою песню, а после довольно бойко распределила новичков. Слизерин обзавелся 9 первокурсниками, среди которых была сестра Дафны, Астория. Девочка отличалась от своей сестры. Если Дафна была чистой брюнеткой с медным отливом волос и карими глазами, то ее сестра была откровенно блондинкой с одним голубым и вторым светло-карим глазами. Смотреть в ее глаза дольше пары секунд было сложно, такое ощущение, что два человека смотрят из одного. Мой мозг, по крайней мере, отказался нормально воспринимать этот феномен. Похоже, каждая из них внешностью пошла в родителей, только одна в отца, а другая в мать. Смиренно досидев до того момента, когда пора будет отправляться спать, я вылез из-за стола и отправился в гостиную, следуя за старостами, а то боюсь, что там уже стоит пароль. По пути меня догнали Драко и Тя. Девочки передвигались своей группой. Астория следовала за своей сестрой Хвостиком. Пока ложились спать, Нотт с Малфоем рассказывали, как прошли их последние дни каникул и что интересного произошло в мире. На столь политических нотках мы и расползлись по кроватям. С оставшимися папками с документами я решил разбираться на Рождество, так что сейчас больше уже думал о Василиске и Кристраже. Примечание к части. Творческий кризис. Шипят мне стены. Трудности старые и новые. Глава 37. Первые несколько дней выдались чуть более напряженными, чем я рассчитывал. За время летнего отдыха я совершенно отвык от учебных нагрузок. Ко всему прочему, надо еще вернуться к полноценным физическим тренировкам, так как все лето я откровенно филонил, может, разве что, утреннюю гимнастику не пропускал почти что. После попытки возобновления тренировок в выручай комнате, Я почувствовал всю боль, что переживала моя совесть на каникулах, а теперь вылилась в конкретную физическую посленагрузочную. Думаю, что за месяц смогу вернуться к своей прежней форме, а после буду только улучшать результаты. 2 сентября, а это был четверг, за завтраком мне досталось новое расписание занятий, из которого следовало, что защита от темных искусств будет по средам, а это значит, что я не увижу Локонса почти целую неделю, что непременно меня порадовало. Я, вообще, старался не замечать этого надутого павлина, который в каждый общий прием в зале о чем-то самодовольно рассказывал Флитвику или Стеблине от того, что те желали его слушать, просто обычно у них занятия проходили дальше всех от большого зала и, как следствие, приходили они последними, когда все остальные места, кроме как рядом с Локонсом, заняты. Я даже на праздничном пире в честь начала учебного года делал вид, что не заметил этого сверкающего улыбкой грабителя подвигов, когда его представлял Дамблдор. Впрочем, большинство слизеринцев тоже отлично его игнорировало. Помимо основных занятий и физических упражнений, настало время переходить на новый уровень в окклюменции. Для этого я выудил из своей тумбочки, где располагались мои личные вещи, учебник по продвинутой защите разума. За пару дней нужно прочитать начало книги, чтобы с субботы приступить к новому уровню в этой области. Одновременно с этим я намеревался приглядывать за одной первокурсницей. Нет, я не нашел любовь всей своей жизни, просто Джинни Уизли являлась первой в списке подозреваемой на возможные события в этом году. Правда, насколько я помню, то она почти никак не проявит себя до самого Хэллоуина. Мерлин, да что не так с этим праздником? Периодически я заглядывал в карту мародеров, чтоб проверить, все ли в порядке в школе, но никаких изменений не было, так что я оставил это дело на потом. Пока единственной возникшей идеей по поводу всего, что должно будет произойти, если я не вмешаюсь, была мысль, что надо разведать обстановку на возможном поле боя. Но, как я вспомнил, я так и не проверил свою змеюстость, хотя согласно родовой книге даров я вполне себе владею даром Парсилтонга на уровне приобретенного дара. Но для полной убежденности я решил проверить свои способности в области этого несомненно темного дара посредством заклинания, которым воспользовался канонный Драко, дабы дискредитировать Поттера при честном народе. Нашел я его в книгах про змеи и змееустов в библиотеке, что странно, я думал этот отдел целиком в запретной секции. По крайней мере, в том году здесь не было этих книг, а сегодня я наткнулся на него. И вот в закрытом классе я пытался вызвать змею, с помощью заклинания Серпенсорти. У этого заклинания есть несколько модификаций, в зависимости от того, какую породу змеи вы желаете вызвать, но мне сейчас и стандартной гадюки вполне достаточно будет. С попытки, наверное, 5-й или 7-й, не считал, получилась маленькая змейка. Сначала я растерялся от такого внезапного успеха, но потом, отгородившись щитом на всякий случай, я попытался заговорить с ней. «Привет», сначала приветствие. Гадюка даже не обратила на меня внимания. Вероятно, это был не Парсилтанг. Знать бы, что я должен ощущать при этом. Все, что пришло мне в голову, так это последовать основному принципу жизни. Чтобы говорить, как змея, нужно представить себя змеей, думать, как змея, быть змеей. Я попытался представить, как мое тело извивается подобно змеиному. Это удавалось довольно легко, когда перед тобой живой пример. И я попытался еще раз. «Привет», явственно ощутил больше шипения в согласных, издаваемых мной, да и ощущения несколько изменились. Я словно ощутил, как в моем мозгу копошатся змеи. «Потомок великого ползущего», внезапно ответила змейка. Я не понял, что она имеет в виду, хотя мне показалось, что что-то знакомое я уловил. «Прости, но я не понял, кого ты называешь ползущим», решил уточнить я для начала. «Ты не знаешь великого Солоссара ползущего?» — последовал вопрос. Тогда до меня дошло, что для меня английский стал языком, на котором я даже думаю, а при этом схожие слова в других языках, в том числе и парсилтанги, будут звучать несколько иначе. Вот потому-то я не сразу понял, про кого мне говорит эта змея. Как теперь стало понятно, великий ползущий – это Салазар Слизерин. Как я понял, в понимании змей именно так определяется его фамилия – ползущий. Символичнее некуда, чего уж там. Знаю, просто не сразу понял, о ком ты говоришь. Я не его потомок, Может, это и слишком опрометчиво, говорить змее, что ты не потомок любимого змеями Слизерина, но лучше проверить реакцию змей на эту новость на маленькой гадюке, чем на огромном Василиске.